о работниках-винограднике. Когда богатый юноша, один из начальников, спрашивавший Господа Иисуса, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» И, получивший ответ, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Матфея 19 глава 16 по 22 стих. Апостол Петр спросил Иисуса, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Матфея 19, 27. Господь Иисус определенно сказал, что будет его первым последователем, затем сказал и о том, что будет всем, кто только последует за Иисусом. Вот его слова. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми последними, и последние первыми». Матфея 19 глава с 29 по 30 стих. Эти слова, вероятно, немного изумили и смутили апостолов, потому что Господь Иисус сказал им следующую притчу. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорили ему, «Никто нас не нанял». Он говорит, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же настал вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зноя». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, а первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Матфея 20 глава, первых 16 стихов. Попробуем дать некоторые толкования этой притчи. Первое. Хозяином можем считать Бога, которому все принадлежит, но который от начала человеческой истории до нашего времени никогда не принуждает к исполнению воли Его, а призывает людей к добровольному служению. Богу нужны не беспечные машины, автомашины, а сознательные и любящие разумные существа. Второе. Работниками виноградники Божьим могут быть все – мужчины и женщины, люди средних лет, подростки и старики. У каждого человека имеются свои таланты, свои дары или способности. Трудности и разочарования в жизни чаще всего бывают потому, что люди берутся не за свое дело. Если бы они терпеливо искали и ожидали указания от Господа и трудились согласно Его воле, люди чувствовали бы себя счастливыми на том месте и при том деле, какое Он им назначил. В Его винограднике имеется достаточно работы для всякого человека. Третье. Виноградником Господним, согласно объяснению, какое находим у пророка Исаии 5 главе 7 стихе, является народ Божий. В Ветхом Завете этим народом был Израиль, а в Новом Завете этим народом является Церковь Христова. Там есть место для знатных и простых, для мудрецов и неученых. Нам теперь трудно решить, кто лучше служит Богу, священник ли, прославляющий имя Господне и научающих людей путям истины, или уборщик, выметающий соль, сор и пыль, чтобы приходящие молиться лучше себя чувствовали в Доме Божьем. Все зависит от усердия, какое видимо только Богу. Четвертое. Динарий, римская серебряная монета, равноценная греческой драхме. 100 динариев составляли одну мину или фунт, а 60 мин составляли один талант, который весил около 26 килограммов или около 60 фунтов. Динарий был обычный заработок поденщика во времена Христа. Пятое. Время. В Палестине во времена Христа каждый день считался имеющим 12 часов. Иоанна 11:9. Разумеется, летние часы были длиннее, а зимние короче. Первый час начинался с восходом солнца, а закатом солнца кончался 12 час. В рассматриваемой притче говорится, что одни работники были наняты в первом часу, другие в третьем, третьи в четвертом и в шестом и девятом, а пятые в одиннадцатом. Последним был поставлен вопрос: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» До заката солнца оставался всего один час. Шестое. Толкование этой притчи не одинаковое. Одни подходят к ней с исторической точки зрения и говорят, что первый час – это время от Адама до Ноя, третий час – от Ноя до Авраама, шестой – от Авраама до Моисея, девятый – от Моисея до Христа, одиннадцатый – от Христа до наших дней. Апостолы Христовы говорили и писали, что они трудятся в последнее время. 1 Петра 1.20, 1 Иоанна 2.18, Евреям 1.2. Но работники первых трех часов, то есть Авель, Енох и Ной, вряд ли будут обижаться, когда труженики последнего времени получат такое же спасение или награду, как и они. Другие толкователи смотрят на эту притчу с точки зрения возраста, а именно детство, юношество, зрелый возраст, старость, последние дни и минуты жизни. Но пророк Самуил, который из детства служил при храме, не станет роптать, что Христос принял в рай раскаявшегося разбойника, который только в последние минуты своей жизни потрудился для Господа тем, что унимал другого разбойника, а потом пред всеми исповедал Иисуса Господом, обратившись к Нему с молитвой: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Седьмое. Применение. Мне кажется, что эта притча является предупреждением для тех, которые торгуются с Богом и хотят знать наперед, какую они получат плату. О первых работниках сказано, что хозяин договорился платить им по динарию в день. Вторым, третьим и четвертым дал обещание, что следовать будет, дам вам. Пятый же спросил, почему они стоят праздно, и, посочувствовавший им, отправил их в свой виноградник без всякого договора или обещания. В старейших греческих рукописях Синайской, Ватиканской или Александрийской, в в 7 стихе этой притчи нет заключительных слов, и что следовать будет, получите. Опущены эти слова и в новейших европейских переводах. Имея это в виду, можно прийти к заключению и поучению, что последние работники пятые, не ставившие никаких условий, а с радостью поспешившие на труд, хотя и в поздний час, получили свою плату не по заслугам, а по милости. Четвертые, третьи и вторые получили плату по обетованию, а первые получили плату по договору. Они обижались на хозяина не за то, что он якобы не заплатил им полную цену, а за то, что он дал также ту плату и другим, какую они выторговали для себя, и какая в сравнении с милостью, проявленной к другим, им показалась и недостаточной, и обидной. С Богом не торгуйся, не спрашивай, что мне делать за это, а с радостью служи Ему и считай этим великим преимуществом. Аминь.